Глава шестая. Встреча. Руслав проснулся еще до рассвета. Предстоящее путешествие в родные места взволновали сердце молодого воина. Он оделся в длинную рубаху, которую подпоясал широким поясом, поверх одел стеганый средней длины кафтан. Пояс был сделан из кожи, отделан железными красивыми ячейками, в которые были вставлены железные метательные ножи. Острие ножа было спрятано в железной ячейке. Поверх ремня торчали только красивые ручки от ножей в виде колечек. Неискушенному человеку пояс казался дорогим украшением статного парня. Ничто не выдавало смертоносного оружия, умело спрятанного в нем. Пояс с секретом он изготовил в кузнице сам. Кузнечному мастерству его обучил местный кузнец, мастер на все руки. А ловко и метко метать «железяки», как он шутя называл ножи, его обучил баян. Заниматься с Руславом было для него приятной забавой. Ведь талантливый юноша все ловил на лету, а его терпение и усердие довели мастерство до совершенства. На пояс с правой стороны он повесил красивый из прочной стали каролингский меч в украшенных золотом ножнах. Богато украшенный меч длиной около метра с инкрустированным эфесом был сделан известными византийскими мастерами. Меч был подарком Богуслава своему способному ученику. Руслав любил оружие, но этот меч был особенным. Он так ловко лежал в руке, что казался ее продолжением. Он просто сросся с ним в единое целое. Меч этот кудесник подобрал на месте гибели половцев в лесу. Очень он ему приглянулся. С левой стороны кожаного пояса Руслав прикрепил славянский меч с ножнами, который был немного шире византийского, тоже добротный и дорогой, как и ножны, сделанный искусным славянским мастером. Это был подарок от баяна. Вручая меч Руславу, учитель сказал: «Дарю тебе этот верный и надежный славянский меч, который не раз спасал мне жизнь, в знак нашей дружбы и как лучшему моему ученику. В сражениях с этим славянским мечом в паре с византийским ты будешь непобедим. Покроешь себя славой и будешь наводить ужас на своих врагов, снося им головы». На немой вопрос в глазах Руслава баян добавил: «Я уже не молод, хотя еще полон сил и здоровья, но у тебя больше могучей силы для раскрытия потенциала этого меча. Здесь, в лесной глуши, обойдусь более простым оружием, тем более для защиты жизни наших единоверцев — мы с Богуславом полагаемся больше на свою магию, да на покровительство всемогущего Велеса». Прихватив с собой небольшой мешок с нехитрым запасом продуктов, юноша накинул на плечи накидку с капюшоном от ветра и холода и вышел из избы. Вывел из стойла застоявшегося жеребца вороной породы, которого он за красоту, грацию и выносливость назвал Воронком. Годовалого жеребца ему подарили жители крепости. За 5 лет дружбы человека и животного они стали понимать друг друга без слов. Конь чувствовал даже настроение своего друга-хозяина. Накинув седло на спину скакуна и подтянув подпруги, Руслав вывел Воронка на улицу. К седлу сзади привязал небольшой мешок с нехитрыми пожитками, по бокам седла прикрепил лук со стрелами. Еще раз все осмотрев, убедился, что ничего не забыл, и, вскочив на коня, двинулся в путь. У ворот крепости его поджидали баян с Богуславом. Простившись с кудесником, Руслав с баяном, который взялся проводить своего ученика до опушки леса, вышли за ворота крепости. Когда они оказались в лесу, начинало рассветать. Тяжелы были минуты расставания ученика с учителем, ставшим ему родным и близким, настоящим другом, а впереди ждала неизвестность. Они шли молча, погруженные в свои мысли и раздумья. Руслав вел коня под уздцы. Парень с волнением думал о предстоящем пути. Что его ждет? Как он справится с трудностями, которые обязательно появятся? В его больших серых глазах живо отражались все его мысли. То волнение, то печаль, то радость. Баян, казалось, смотрел внимательно под ноги, изредка взглядывая на парня. А в голове его метались тревожные мысли. Всему ли он его обучил? Все ли он понял? Не рано ли он отпускает своего ученика одного? Но, вспоминая все уроки, приходил к выводу, что все усвоено учеником, и он в безопасности. Мальчишка вырос, возмужал, стал настоящим мужчиной и воином, а трудности мирские его еще больше закалят. В предстоящих боях и сражениях он отточит свое мастерство и станет настоящим волкодлаком. Когда они вышли на опушку, солнышко уже поднялось над землей, и деревья, отбрасывая тени, создавали сказочную картину в тишине леса. Обнявшись на прощание, провожатый сказал: «Желаю тебе удачи. Будь осторожен, хладнокровен. Не поддавайся эмоциям. Возвращайся. Всегда будем рады принять тебя под свой кров». Когда всадник сел на своего коня и поскакал, не оборачиваясь, добавил: «Да хранит тебя Велес». Резвый воронок, почувствовав волю и простор, стремился ускорить бег по ровной степи. Срывался с рыси на галоп, и всаднику постоянно приходилось придерживать его ретивость, ведь путь был не близкий. Силы еще понадобятся. В полдень Руслав остановил коня около небольшого ручья и первый раз за весь долгий путь оглянулся назад. Его охватило чувство глубокой благодарности, любви к людям, которые так душевно к нему отнеслись, спасли его. Темный лес уже давно скрылся за горизонтом. Путник напоил коня, тоже испив прохладной воды, немного отдохнул и, вскочив на коня, тронулся в дальнюю дорогу. Его взволновало и насторожило появление людей в этой пустынной местности. Еще около ручья он заметил свежие следы от колес нескольких телег, запряженных валами. По следам увидел, что они здесь тоже делали остановку для отдыха. Исследуя следы, обратил внимание, что все колеса оставляли ровный след, а одно виляло из стороны в сторону. По всей видимости, повреждено. Скорее всего, телега наскочила на камень или попала колесом в яму. Про себя подумал Руслав. Рядом со следами от колес обоза просматривались отпечатки копыт верховой лошади. Всадник, ехавший на коне, то удалялся в ту или другую сторону, затем возвращался на свое место. Временами следовал по следам небольшого обоза. По всей видимости, это был владелец небольшого каравана. Он с пригорков и возвышенностей оглядывал окрестности, скорее всего, опасаясь нападения разбойников. Рядом с телегами виднелись следы пеших людей. Их было не более 8-10. Вероятно, это была немногочисленная охрана, да обслуга. Хотя путь обоза пролегал мимо его пути, но какое-то внутреннее чувство ему подсказывало, что люди находятся в опасности, и им может понадобиться его помощь. Он твердой рукой направил коня по следам обоза. Руслав надеялся настичь караван еще до вечера, но просчитался. Уже начинало смеркаться, а он еще не догнал караван. Пришлось сделать остановку. Для безопасного ночлега он углубился в степь подальше от дороги. Место для стоянки и ночлега выбрал на возвышенности, чтобы видеть окружающую местность. Снял седло и уздечку с усталого воронка и пустил его пастись. Сам же, предвкушая долгожданный отдых, съел краюху хлеба, запил водой и, положив под голову седло, а рядом лук со стрелами, укутавшись в накидку, закрыл глаза. Со стороны можно было подумать, что путник сильно устал и спит крепким, безмятежным сном, но это было не так. Руслав дремал и все видел и чувствовал, что происходит вокруг. Лишь под самое утро погрузился в глубокий сон. Разбудило его тревожное ржание верного коня, когда над степью уже забрезжил рассвет. Руслав не стал вставать из предосторожности в полный рост, прислушиваясь к шорохам. Он приподнял голову над травой и увидел причину беспокойства воронка. Это были степные волки. Они, почуяв добычу, приближались с нескольких сторон, пытаясь окружить жертву. Крупный матерый вожак приблизился к своей жертве на расстоянии прыжка и серой тенью метнулся на шею коня, стараясь не попасть под удар копыт задних ног. Жеребец интуитивно просчитал атаку своего врага, опередив хищника на секунду, резко развернулся и нанес копытами задних ног сильный удар. Волк кубарем отлетел назад, камнем свалился на землю, заскулил по щенячьи и, с трудом приподнявшись на лапы, хотел трусливо убежать в степь. Но идти получалось только по кругу, будто кто-то держал его на веревке. При этом заваливался на правую сторону, а через мгновение упал на правый бок и затих. Остальные волки отступили. Но голод переборол страх, и, несмотря на неудачу вожака, стали готовиться к следующей атаке. Руслав, беспокоясь о коне, не стал испытывать судьбу. Он взял лук со стрелами и выпустил одну за другой две стрелы в серых разбойников. Расстояние до стаи было не более 100 метров, и все стрелы попали в цель. Два волка от вонзившихся стрел закрутились с визгом на месте, стараясь зубами выдернуть стрелу, но один за другим свалились замертво. Остальные, почувствовав смертельную опасность, скрылись за ближайшим холмом. Хозяин подошел к своему коню, который еще дрожал и нервно перебирал стройными точеными ногами, успокаивающе потрепал его по шее и тихо произнес: «Ну, успокойся, все уже позади. Ты храбрый конь, постоял за себя». Человек накинул уздечку на коня, вороной еще фыркнул несколько раз, скосил свой лиловый глаз на поверженных врагов, пошел следом за хозяином. Руслав накинул седло, застегнул подпругу, прикрепил лук и стрелы, а с боков и сзади седла свою поклажу и двинулся дальше вслед за обозом. Время было раннее, в степи стояла немая тишина. Лишь временами где-то в густой траве раздавались писки степных сурков. Всадник, приподнявшись на стременах, пристально окинул взглядом степь. Нет, обоза не видно. Он торопливо направил коня на дорогу со следами от телег. Проехав некоторое расстояние, оглянулся назад. Места его ночлега уже не было видно. Только над трупами волков вились вороны да стервятники. Только к полудню, следуя по следам, приподнявшись на следующий пригорок, он заметил невдалеке, в низине, тот самый обоз. Вдалеке чернел густой лес, каких в те времена хватало повсюду. В их чаще всегда скрывались лихие люди, промышлявшие разбоем. Еще издали Руслав, подъезжая к обозу, заметил, как горячо ведет беседу хозяин с охранниками обоза, с отчаянием показывая рукой то куда-то вправо, то на зловещий лес. Елисею, так звали купца, было отчего быть в отчаянии. А ведь так все хорошо начиналось. Закупил по сходной цене мед, медовый воск, да еще немного ржи. Присоединился к большому обозу, который хорошо охранялся, с товаром, его уже ждали. Он ожидал хороший барыш от продажи товара. И рисковать ни деньгами, ни своей жизнью он не хотел. Впереди виднелся лес полной опасности. Купец размышлял. Через лес двигаться — верная смерть. Хоть назад поворачивай. Да и стражники ни в какую держать путь через лес не желают. А объездная дорога, на которую была надежда, пришла в негодность. В жарком споре они не заметили, как подъехал всадник, и обратили на него внимание, лишь когда он громко их поприветствовал. — Здравствуйте, честные люди! О чем ведете такой горячий разговор? Может, чем могу помочь? Все в один момент прекратили разговор и внимательно стали изучать незнакомца. Охранники при этом на всякий случай руки положили на рукояти мечей. Первым опомнился купец. Убедившись, что всадник один, на разбойника и на половца не похож, учтиво ответил. — И тебе здравствовать, честный человек! Проникнувшись доверием к незнакомцу, купец поведал ему следующую историю, что он везет мед, пчелиный воск на продажу в городок Прилуки. Ехал с основным обозом с большой охраной и был уверен в безопасности. Но вот два дня назад на одной из ухабин у одной из телег сломалось колесо. Может, перегрузил или было колесо подпорченное. Ремонт колеса занял немалое время, и основной обоз, не желая терять время, ушел вперед, оставив с незадачливым купцом всего трех стражников. Вздохнув с видимой обреченностью, купец тихо продолжил. — Худо-бедно сюда добрались? Как быть дальше? Ума не приложу. Почесав затылок, продолжил торговец. — Через лес держать путь смерти подобно. Давно про это место ходят недобрые слухи. Да и охранники мои ни за что туда идти не хотят. Я их понимаю и за это не виню. Помолчал немного и добавил. Хотели объехать этот лес. На это я и надеялся. Раньше тут была хорошая дорога, но весной размыла часть пути, и нельзя ни пешему, ни тем более на телегах проехать. Основной обоз с хорошей охраной, в которой были даже дружинные люди, смело проехал лесом, зная, что разбойники не решатся нападать. А наш обоз беззащитен. Он легкая добыча для них. И своего разбойники не упустят. Вот и ведем разговор, что нам делать дальше. Тяжело вздохнув, закончил свою печальную речь купец. Это дело поправимое. Загадочно улыбаясь, произнес всадник на вороном коне. Затем добавил. — Вы тут пока в ложбинке постойте, а я поеду потолкую с разбойничками. Незнакомец легонечко, даже с нежностью, тронул своего коня и трусцой поскакал в направлении лесной чащи.